Легкие 10 тысяч в год. Примечание. Перевод Евгения Алексеева, 2015. Конец примечания. «А все-таки переезжаешь, наконец», — сказал мне Джино Доннини, маленький свирепого вида человечек, в прошлом блистательный оперный тенор. Дни его величия миновали, он разменял седьмой десяток и теперь давал уроки вокала, чтобы оплачивать захламленную квартирку этажом ниже моей и покупать себе скромную еду, вино и дорогие сигары. «Один за другим мои молодые друзья покидают меня, и как мне теперь оставаться молодым? Может, на моем месте поселится кто-то, кому не наступил медведь на ухо, и вы еще рады будете? А, зато у тебя в голове пение звучит мелодично. А это что за книга?» «Да вот, разбирался на антресолях, маэстро, и откопал школьный альбом из старших классов». Я продемонстрировал ему раздел, посвященный выпускникам, разграфленные на клеточки и страницы с фото и краткими биографиями. 150 человек. «Видите, я не оправдал возложенных на меня ожиданий. Мне прочили будущее великого романиста, а я работаю инженером по техобслуживанию в телефонной компании». «Ох уж эти американские детки со своими большими надеждами!» Джино был американцем уже 40 лет, но по-прежнему считал себя чужаком. «Вот этот толстый мальчик вознамерился стать миллионером, а эта девочка первой женщиной на посту спикера Палаты представителей. Теперь у него бакалейный магазин, а она его жена. Надо же, как низко пали! О, а вот и Ники! Я все забываю, что вы одноклассники». Джино был старым другом отца Ники Марино. После войны Ники пришел к нему заниматься вокалом, а когда я собрался учиться на инженера на пособие для демобилизованных, подыскал мне квартирку в доме, в котором жили они оба. «Ну, — проговорил я, — зато предсказание для Ники сбылось как по написанному. Пойдет по стопам отца и станет великим тенором, — прочел Джино. Или по вашим стопам, маэстро, — вернул я. Джино покачал головой. Его отец был куда лучше. Ты себе не представляешь. Могу поставить пластинки, ты сразу поймешь. Даже в такой паршивой записи, как тогда делали, таких голосов теперь нет, и, наверное, не будет много поколений, чудо, а не голос. А обладатель его взял и умер в 29 лет. Слава богу, он оставил после себя сына. В маленьком городке, где прошло наше детство, все знали, чей сын Ники, и никто не сомневался, что он еще прославит свою малую родину. На каждом городском мероприятии Ники должен был исполнить нечто приличествующее случаю. Его мать, далекая от музыки деловая женщина, тратила большую часть доходов от своего бизнеса на уроки вокала и сценической речи для Ники, надеясь воссоздать в сыне образ умершего мужа. «Да, слава богу!» — вздохнул Джино. «Выпьешь со мною на прощание или не в твоих правилах пить после завтрака?» «Но мы еще не прощаемся. Я через 2 дня перееду, так что выпьем только в другой раз. Сейчас я пойду, мне надо отдать Нике пару книжек». Когда я зашел к Нике, хозяин принимал душ, распевая с громкостью оркестровой трубы. Я присел подождать. Стены однокомнатной квартирки были сплошь оклеены фотографиями его отца и афишами отцовских выступлений. На столе в компании метронома, кофейника, треснутой чашки и засыпанного сигаретным пеплом блюдца лежал блокнот. Из него в 3 стороны топорщились края вложенных газетных вырезок об отце. На полу валялась пестрая пижама и утренняя корреспонденция, письмо с приколотым к нему банковским чеком и фотографией. Письмо, конечно, от матери. Она никогда не писала Нике, не приложив к посланию какой-нибудь сувенир в память об отце из своих бездонных запасов. Чек представлял собой часть доходов от магазинчика подарков. Суммы, поступавшие от матери, были невелики, но Ники как-то ими обходился, поскольку больше денег взять ему было неоткуда. Из ванной появился Ники, большой, смуглый, медлительный, весь лоснящийся от воды. «Ну, как звучит?» «Мне-то откуда знать? Я различаю только то, что громко, и то, что тихо. И это было очень громко. Я соврал Джина по поводу книжек. На самом деле я пришел за десяткой, которую Ники занял у меня 3 месяца назад. Так что там насчет моих 10 баксов? «Да отдам я!» — воскликнул он с чувством. «Все, кто был добр к Нике, пока он был никем, разбогатеют, когда он станет богат». Ники не шутил. Именно в таком тоне и в таких выражениях говорила о нем его мать, без тени сомнения в его грядущем успехе. Именно это Ники слышал и повторял о себе всю свою жизнь. Иногда он и вел себя так, словно уже достиг славы. «Очень мило с твоей стороны, только давай я лучше заберу свою десятку сейчас и освобожу тебя от обязанности делиться будущим богатством». «Это что, сарказм?» — улыбка Ники погасла. «Ты намекаешь, что не настанет этот день? «Нет, нет, стоп, настанет тот день, наверное. Откуда мне знать? Мне просто нужна моя десятка, чтобы нанять грузовик и перевезти вещи. Деньги. А куда без них-то? Нам с Эллен переезжать надо. Я как-то и без них обхожусь. Сначала война, 4 года жизни, пф, и нету. А теперь еще о деньгах надо думать. Что, моя десятка тоже отберет у тебя годы жизни?» «Десятка, сотни, тысячи!» — Никки удрученно опустился на стул. «Джина говорит, что и в голосе у меня слышно. Неуверенность в смысле. Говорит, я пою о счастье, а неуверенность в завтрашнем дне все отравляет. Пою о несчастье, и тоже все не так, потому что мое несчастье невелико, неблагородно, это всего лишь презренные финансовые трудности». «Так, — говорит Джина. Я думал, чем голоднее артист, тем больше простор для его таланта», — Никки фыркнул. «Наоборот. Чем богаче, тем лучше, особенно это певцов касается». Я шутил. «Прости, что я не смеюсь. Люди, которые продают болты и гайки, и локомотивы, и замороженный апельсиновый сок, вот у них миллиарды, а те, кто пытается привнести в этот мир талику красоты и смысла, с голоду помирают. Ты ведь пока не помираешь вроде». «Физически нет», — признал Никки, похлопав себя по животу. «Но дух мой жаждет безопасности, чувство собственного достоинства, излишеств хоть каких-то. Ну-ну, да много ты об этом знаешь, ты-то устроен. Пенсионная программа, регулярные прибавки, бесплатная страховка на все, что можно. Даже неловко предлагать тебе, Никки, но...» «Да знаю, знаю, ты сейчас скажешь, а что бы тебе не устроиться на работу?» Я собирался сформулировать это более дипломатично. «Вовсе не обязательно бросать занятия вокалом, ты просто мог бы обеспечить себе немного денег и капельку уверенности в завтрашнем дне, пока берешь уроки у Джина и готовишься к звездному часу. Нельзя же целыми днями петь». «Можно и нужно, и я так и делаю». «Найди работу на свежем воздухе и пой в свое удовольствие. Я подхвачу бронхит. И сам подумай, как наемный труд воздействует на мой дух. Необходимость лизать сапоги, поддакивать, пересмыкаться». «Действительно, наемный труд — это просто ужасно». Раздался стук в дверь, и вошел Джина. «А, ты еще здесь», — сказал он мне. «Привет, Никки, вот тебе утренняя газета, я уже прочитал, мне она не нужна». «Мы тут, маэстро, ведем беседы о неуверенности в завтрашнем дне», — сообщил я. «Да, тема неисчерпаемая», — проговорил Джино задумчиво. «Эта беда ломала хребты покрепче наших и украла у мира бог весть сколько красоты». «Сколько раз я подобное наблюдал, подумать страшно». «Со мной такого не случится», — с жаром вскричал Никки. «А что ты тут можешь сделать?» — Джина пожал плечами. «Подашься в бизнес? Нет, ты слишком тонкий и артистичный. Конечно, если ты все равно соберешься пойти мне наперекор и попробовать, искать надо в разделе объявлений, но я против, это ниже твоего достоинства. Ты мог бы вложиться во что-то, сколотить состояние, потом быстренько продать все и посвятить себя раскрытию голоса, но мне эта идея не по душе, я чувствую за тебя ответственность». Никки вздохнул. «Давайте сюда газету. Обывателям не понять, какую цену платит артист, чтобы расцветить их жизнь красотой». Он повернулся ко мне, как к воплощению всех обывателей на свете. «Ты хоть понимаешь, о чем я?» «Я, пожалуй, займу выжидательную позицию по этому вопросу», — сказал я. «Никки», — произнес Джина веско, — «прошу тебя об одном. Обещай мне, что не дашь бизнесу полностью завладеть тобой. Обещай мне, что всегда будешь помнить о главном, о стремлении к музыке». Никки ударил кулаком по столу. «Да ради всего святого, Джина! Уж вы-то человек, который знает меня не хуже родной матери. Как у вас язык-то повернулся? Прости. Ладно, что тут есть в этой дурацкой газете?» В день переезда Никки настоял, чтобы я отвлекся от своих пустячных дел на нечто гораздо более важное — его дела. Он 2 дня носился по городу, рассматривая то, что предлагалось в разделе «Бизнес на продажу». «Откуда у меня возьмется $1000?» — прокряхтел я, закидывая кресло в кузов нанятого грузовика. Даже не подумав предложить мне помощь, он с кислой миной наблюдал за моими потугами, оскорбленный тем, что я не уделяю ему всего своего внимания. «Ну, хоть 500! Ты с ума сошел? Я в долгах, как в шелках. Машина, новый дом и ребенок на подходе. Если бы индейка стоила 5 центов за фунт, я бы клюв не смог купить. Ну и как, скажи на милость, мне тогда приобрести эту пончиковую? А я тебе что, фонд Гугенхайма? Банк даст мне 4, если я вложу 4 своих. Ты упускаешь золотую возможность. Эта пончиковая в год приносит 10 тысяч, мне все расписали. «Легкие 10 тысяч в год!» — в голосе Ники слышался восторг. $27 в день, только руку протяни. Машина делает пончики, ты покупаешь готовую смесь для теста, и все, знай сдачу, отсчитывай». Из моей квартиры вышел Джина, неся 2 лампы. «А, вернулся из банка, Ники? Они готовы одолжить мне только половину, представляете? От меня тоже надо 4 тысячи. Немалая сумма. Да это мелочь, сейчас пончиковая приносит хозяину 10 тысяч в год, при том, что он не дает рекламы, не предлагает новых вкусов, не беспокоится насчет хорошего кофе к своим пончикам и даже...» Ники осекся и продолжил уже без всякого энтузиазма. «Короче, он не занимается всякими глупыми ухищрениями, к которым приходится прибегать ради наживы. Ладно, к черту все». «Ну да, забудь ты про эти 10 тысяч в год», — поддержал его Джина. Час спустя, наконец, все погрузив, я влез в кабину и повернул ключ зажигания. Из дома вдруг вылетел Ники. «Глуши мотор!» — крикнул он. Я повиновался. «Говорю тебе, Ники, мне даже 10-ка, которую ты задолжал, по карману бьет. Да не нужны мне твои деньги!» «Что, решил оставить эту идею? Хорошо, мудрое решение?» «Нет, деньги за меня вложил некий пассивный компаньон, узнал обо мне от банка». «И кто это?» «Неизвестно. Он пожелал назваться анонимным любителем оперы». В голосе Ники звучал триумф. «Прямо как в старые времена, у меня появился меценат. Первый в истории искусства меценат, поддержавший торговца пончиками. Это к делу не относится». «Ники!» — Джина высунулся из дверей своей квартиры на полуподвальном этаже. «Ты чего раскричался?» Ники печально глянул на него. «Я подписался на этот бизнес, маэстро», — сообщил он, виновато потупившись. «Что ж, ради величия приходится страдать», — ответил ему Джина. Ники покивал. «Я возьму другое имя. Не стану делать этого под фамилией Марино». «Да уж, будь любезен», — сказал Джина. Ники задумался. «Джеффри», — провозгласил он, — «меня будут звать Джордж Б. Джеффри». «Ну, иди торговать пончиками, Джордж», — благословил его Джина. Хотя моя новая жизнь никак не пересекалась с новой жизнью Ники, мне было достаточно развернуть первую попавшуюся газету, чтобы убедиться, он все еще в деле. Он следил за тем, чтобы чуть ли не в каждом номере печатных изданий была его маленькая рекламка, и я не уставал поражаться тому, как разнообразно он нахваливает свои пончики. «Может, нам следовало бы съездить к нему и купить у него пончиков?» — как-то за завтраком спросила моя жена. «Может, он обижается, что мы ни разу не заглянули?» «Наоборот», — возразил я, — «мы нанесем ему смертельную обиду, если туда заявимся. Ему и так стыдно. Не хватало только, чтобы старые друзья любовались на него за этим занятием. В гости к нему поедем, когда все это будет позади. Либо он разбогатеет, либо разорится, но в любом случае вернется к урокам у Джина». Минуло примерно полгода с тех пор, как Ники решил продаться за презренный металл. И вот тем же утром после разговора с женой я поджидал свой автобус на остановке под светофором и вдруг услышал пение. Я подумал, что кто-то возмутительно громко включил радио в автомобиле. Подняв глаза от газеты, я с удивлением увидел перед собой огромный пончик футов 6 в высоту на 4 колесах с ветровым стеклом и бамперами. Внутри пончика сидел никто иной, как Ники, и, запрокинув голову, самозабвенно распевал, сверкая белыми зубами. Безумной жизнерадостностью песня определенно добирала то, что не дотягивало мелодичностью. «Ники, дружище!» — закричал я. Песня оборвалась. Ники тут же помрачнел. С кислой миной он махнул мне и открыл дверцу в боку пончика. «Садись, в центр подкину». «Да брось, тебе же не по пути, магазин ведь в 3 кварталах отсюда». «Я в центр еду», — уныло сообщил Ники. «По делу». Под рекламной бутафорией обнаружился джип, кузов которого наполнялись стеллажи с разноцветными пончиками. «Ммм, аппетитно. Ты издевайся, издевайся». «Нет, правда, отменно выглядит. Через полгода я продам бизнес, и всякому, кто предложит мне пончик, буду ломать хребет». «Не ты ли только что тут распевал с самым счастливым видом?» «Смейся, паяц». «А, так это было сквозь слезы. Неужто с бизнесом дела настолько плохи?» «С бизнесом. Кому охота говорить о бизнесе?» «Ну, как дела с музыкой?» «Ха, с музыкой. Джина говорит, уверенность помогает». «Ты ж мой хороший мальчик. Значит, уверенности прибавилось?» «Немножко. Что-то прибавилось, да. Джина считает, что бизнес пора уже продавать». «Ты же только что сказал, что остаешься еще на полгода». «А у меня выбора нет», — злобно бросил Ники. «Мой компаньон, большой поклонник оперы, подстроил все так, что я не могу продать без его разрешения. Господи, Каким же я был младенцем неразумным? Ого, вот это неприятности, а кто он? Без понятия, от его имени выступает банк. И все-таки на вид дела-то идут неплохо. С твоей точки зрения, конечно. Этим бизнесом должен заниматься такой, как ты, а не такой, как я. Вот ты из тех, кому бы это понравилось. Наблюдать за конкурентами, придумывать новые подходы, новые рекламные слоганы, всю эту муру. Он похлопал меня по колену. Человек 20-го столетия, повезло тебе, что ты не родился с талантом. Да, очень мило. Извини за вопрос, а по какому делу ты в центр едешь? Одна молочная компания размышляет над возможностью доставлять наши пончики по утрам на дом вместе с молоком. Позвали вот навстречу. Размышляет над возможностью? Ну, в смысле, они уже решили, что хотят, уточнил Ники рассеянно. Ники? Да ты будешь деньги лопатой грести, самородок, вот это деловая хватка. Какой же ты бесчувственный. Не хотел тебя обидеть, можно мне пончик? Возьми, светло-зеленый. Он с отравой, что ли? Новый вкус хотим попробовать. Я запустил в пончик зубы. «Ого, мята, неплохо. Нравится?» — живо спросил Ники. «Тебе-то какая разница, артист?» «Если уж я обречен печь пончики, надо хотя бы печь их хорошо». «Да, сохраняя мужество. Мне тут выходить». Ники остановил машину, но даже не посмотрел в мою сторону, когда я вылезал. Он во все глаза уставился на что-то на другой стороне улицы. «Ах, ты лживый мерзавец!» — пробормотал он и нажал на газ. Через дорогу я увидел ресторан с неоновой рекламой «Лучший кофе в городе». Вскоре после Пасхи на мой день рождения от Ники пришла посылка. Я не видел его почти год и предполагал, что неизвестный партнер Ники уже позволил ему продать долю, так что теперь мой богатый, как крест, приятель снова целыми днями учится вокалу под руководством Джина. Идея доставки пончиков с молоком сработала, это я точно знал. Молочник раз в 3 дня приносил нам полдюжины с мятной глазурью. Посылка, доставленная с вечерней почты, подтвердила, по крайней мере, часть этого предположения. Ники определенно купался в деньгах. «Что это?» — спросила Эллен. «Не знаю. Судя по весу и размеру, там вполне может быть трехколесный велосипед». Я разорвал многочисленные слои ярких оберток и был ослеплен серебряным чайным сервизом, бог знает на сколько персон. Пожалуй, такого рода дар мог бы преподнести посол дружественного государства на бракосочетание какой-нибудь наследницы престола. «Боже милостивый!» — выдохнула Эллен. «А это что приклеено к подносу?» «10-долларовая банкнота и записка», — я стал читать вслух. «Ты, небось, уже и не надеялся. Спасибо, с днем рождения, Ники!» «Как неудобно», — сказала Эллен. «Я ума не приложу, куда его поставить». «Мы могли бы оплатить этим остаток кредита на дом», — я помотал головой. «Просто бред. Нет, надо вернуть». Эллен снова завернула сервиз в бумагу, и я повез его Нике. У двери в квартире я чуть не развернулся, подумав, что он переехал. Перед дверной колотушкой значилось имя Джордж Б. Джеффри. Звуки с той стороны доносились тоже нехарактерные, танцевальная музыка и женские голоса. Прежде мне не случалось видеть Ники в компании женщины, кроме разве что его матери. Предполагалось, то есть им самим и предполагалось, что сотни прекрасных и талантливых женщин сами прибегут к нему, как только он достигнет карьерных успехов. Именно так было с его отцом, значит, так произойдет и с сыном. Тут я вспомнил, что Джордж Б. Джеффри — это псевдоним, взятый Ники для бизнеса, и постучал в дверь. Мне открыла горничная в униформе. На одной руке она держала поднос с бокалами мартини. «Да», — сказала мне она. За спиной у нее была та самая квартира, некогда служившая обиталищем Ники, только теперь безукоризненно прибранная и элегантно обставленная темной викторианской мебелью. На столе виднелся все тот же блокнот с торчащими вырезками, но переплет у него был новый, дорогой, из кожи и бархата. Афиши и фотографии со стен тоже никуда не делись. Их спрятали под стекло и заключили в массивные позолоченные рамы. Все это больше напоминало ухоженный музей, чем однушку без перегородок между жилой зоной и кухней. Судя по музыке и смеху, где-то там была вечеринка, но я не видел ни души. Поразительно, где все гости? Не в ванной же с туалетом они прячутся. «Мистер Марина дома?» — спросил я горничную. «Мистер Джеффри?» «Да, мистер Джеффри, я его друг». Распахнулись тяжелые портьеры на одной из стен, и появился Ники, довольный, раскрасневшийся. Я сообразил, что стены между этой квартирой и соседней больше нет. Очевидно, теперь апартаменты Ники занимали весь этаж. То, что скрывали портьеры, я увидел лишь на секунду. Там была комната, полная смеха, сигаретного дыма и самой новомодной роскоши. Я словно взглянул на закат из глубины пещеры. «С днем рождения, с днем рождения!» — поздравил меня Ники. «А ты там что, неужели продажу бизнеса празднуешь?» «А? О, нет, не совсем». Как и прежде, Ники опечалило мое вторжение в его новую жизнь. «Так, неформальное общение с деловыми контрагентами». Он перешел на доверительный шепот. «Иногда это совершенно необходимо, чтобы все шло гладко». «Значит, уйти тебе пока не дают?» «Нет. Мерзавец крепко меня держит. Может, через полгода». «Что там у вас? Еще одна сделка?» «Да, они одна за другой», — воскликнул он с отчаянием. «Теперь вот еще сеть из Милуоки пытается открыть точки у нас. Конечно, мы в ответ вынуждены расширяться. А что делать? Псы пожирают друг друга. Но через полгода бог-свидетель Джордж Б. Джеффри исчезнет, и Ники Марино возродится из пепла». «Джорджи, милый, спой нам», — позвал женский голос из-за портьер. Было ясно, что Ники вовсе не хочет знакомить меня со своими деловыми контрагентами и показывать мне соседнюю комнату. Но женщина снова позвала его, высунувшись и чуть приоткрыв портьеры. Одним глазком я увидел на стенах рекламные плакаты в рамках, а над камином висела карикатура изображения пончика с чертами лица Ники, нахально ухмыляющегося и очень довольного собой. «Слушай, Ники, я по поводу сервиза. Большое тебе спасибо, но это перебор, мы...» Ники переминался с ноги на ногу, ему не терпелось поскорее выпроводить меня и вернуться к гостям. «Нет, нет, это подарок. Я хочу, чтобы ты его взял, иначе зачем дарить? Твои $10 тогда меня здорово выручили». Он начал вежливо, но твердо подталкивать меня к двери. «В общем, возьми сервиз и передай Эллен привет от Джорджа». «От кого?» «От Ники». Он вытолкнул меня в коридор, подмигнул и захлопнул дверь. Я медленно спустился по лестнице, волоча в руках тяжеленный мешок серебра, и постучал к Джина. Старик выглянул в щелочку, просиял и впустил меня. «Добрый вечер, маэстро. Я уж думал, вы переехали, вывески больше нет». «Да, я ее снял. Решил, наконец, уйти на покой. Ники только что выставил меня за порог». «Нет, это Джордж Джеффри выставил тебя за порог. Ники бы никогда такого не сделал. Чем тебя угостить?» Джина пребывал в благодушном настроении. «У меня есть хороший ирландский виски, бывший ученик прислал. Он теперь весьма успешный сварщик». «Прекрасно. В любое другое время года, даже на Рождество, мне хорошо одному», — говорил Джина, наполняя стаканы. «Но вот весной одиночество начинает меня тяготить, и тогда я только и могу что тихо надираться». С улицы донесся голос Ники. «Живите!» — кричал он, обращаясь ко всему миру. Мы с Джина наблюдали за вереницей ног, протопавших мимо окошка под потолком. Это расходилось по домам свита короля пончиков. «Он с честью несет свой крест, ты не находишь?» — сказал мне Джина. «Вам должно быть больно на это смотреть, маэстро». «Больно? Почему бы?» «Ну как же, на ваших глазах подающий надежды тенор погружается все глубже и глубже в пучину бизнеса, все дальше и дальше уходит от музыки. А, ты об этом. Он счастлив, хоть и говорит, что нет. Это ведь самое главное». «Вы говорите, как предатель искусства, если я в этом что-то понимаю». Джина встал, чтобы подлить себе еще, наклонился ко мне и прошептал. «Единственная роль, доступная Нике в храме музыки, — это роль билетера». «Маэстро», — я ушам не верил, — «вы же говорили, что он точная копия». «Это он говорил, его мать говорила. Я такого не говорил никогда. Я просто не спорил с ним, вот и все. Ложь наполняла всю его жизнь». «Если бы я честно сказал ему, что он никуда не годится, он бы еще чего доброго руки на себя наложил, а мы уже неуклонно приближались к моменту, когда мне пришлось бы ему сказать». «Выходит, ему крупно повезло, что он взялся торговать пончиками», — задумчиво проговорил я. «Он по-прежнему верит, что способен продолжить славу отца, но ему не приходится этого доказывать, бизнес не дает». «Так что ты тут не бросайся оскорблениями, предатель искусства скажет тоже». «Да я в прошлом году пожертвовал $10 000 городской оперной ассоциации». Джина поднял бокал, салютуя воображаемым зрителям. «10 000? Это мелочи». Снаружи оглушительно зазвенело пение Ники. Он проводил гостей и теперь возвращался домой, Джина произнес шепотом. «Уходит Джордж Джеффри, появляется Ники Марина». Ники сунул голову в дверь. «Весна, друзья мои, земля возрождается!» «Как бизнес?» — поинтересовался Джино. «Бизнес? Кому интересен этот бизнес? Еще полгодика, маэстро, и я пошлю его к черту!» Он подмигнул и скрылся. «Так $10 000, по-вашему, мелочи?» — спросил я. «Мелочи», — величественно повторил Джино. «Мелочи для владельца половинной доли в самой быстро растущей пончиковой сети в мире. Значит, еще полгодика?» «За полгодика он и его пончики успеют сделать для оперы не меньше, чем его отец за всю жизнь. Может, когда-нибудь я и скажу ему», — он покачал головой. «Хотя нет, этим я испортил бы и все удовольствие. Пусть лучший остаток его дней станет интермедией между обещаниями матери о будущем и моментом, когда он действительно займется притворением их в жизнь».